каникулы в Майами с веселыми друзьями, где путаются с днями, а не ночей. Каникулы в Майами похожи на цунами, но люди все окей. Майами, мама, Майами.